Майк Брукс, Лесон Леса, часть 3, искупление, 23. Лефель Джонсон наделен исключительной сосредоточенностью, что позволяет ему полностью концентрировать внимание на чем-то одном, отсекая любые отвлекающие факторы. Этой способностью он обладал с того момента, как осознал себя, и лишь благодаря ей юному примарху удавалось выжить в лесах Калибана до встречи с Лютером. В те годы на будущего повелителя первого охотились местные мегахищники, а он, в свою очередь, охотился на них. Держать что-то в голове для льва не проблема, гораздо сложнее не думать вообще ни о чем. Примарх сидит, скрестив ноги в покоях, выделенных ему на борту Славы Терры, легкого крейсера типа «Стремление», и пытается очистить разум. Лунный рыцарь вместе с остальными кораблями Авалусской армады зализывает раны в родной системе Авалус. Там ведутся посильные ремонтные работы и сбор всего ценного среди обломков, оставшихся после битвы. А Эль Джонсон не желает бездействовать. Он зашел на Славу Терры и отправился в путь вместе с большей частью пиратской флотилии Борза Одноглазого, известного своим экипажем именно под таким прозвищем. Короткими варп-прыжками длиной в пару световых лет они приближаются к тому месту, где, как клянется Борз, находится еще больше падших. Однако за каждым переходом следует долгий период ожидания, пока рассеявшаяся группировка вновь собирается вместе. Именно так Одноглазый путешествовал с тех пор, как Великий Разлом отрезал космодесантника и его навигаторов от Астрономикана. И он утверждает, что команда его кораблей научились всякий раз мастерски рассчитывать, на какое расстояние им можно переместиться без большого риска. Тут Лев ничем не может помочь, разве что поделиться дурными воспоминаниями о попытках прорваться к Терре сквозь гибельный шторм, поэтому он пытается медитировать. Проблема в том, что его разум отчаянно ищет что-нибудь, на чем можно сосредоточиться. А если Эль Джонсон очищает помыслы, то лишь освобождает место для новых непрошенных размышлений. Служит ли звук деформации корабля в варпе предвестником пробоины в корпусе? Получится ли починить его доспех у технодесантника, к которому якобы везет их Борз? Сколько времени займет странствие к Терре при нынешней длительности и частоте прыжков, даже если забыть о Великом Разломе? В каком именно состоянии сейчас находится его отец? И так далее, и тому подобное. Кажется, что в мозгу льва простирается бесконечная череда проблем, дилемм и расчетов, ждущих своей очереди. Примарх вздыхает. Чего бы он только не отдал за присущую его брату-сангвинию умиротворенность, коей тот достигал, невзирая на тревожащие видения собственного будущего и гибели. Хотя мало что приносит такое же умиротворение, как смерть. Но тут Лев еще не готов последовать за ангелом. Он выдыхает и пробует снова. Многие рыцарские ордены Калибана высоко ценили медитацию, видя в ней способ сосредоточиться и обрести ясность ума. И тем, и другим Лев обладал всегда, поэтому ему не особенно требовались подобные техники. Однако сейчас он стремится к особенному пониманию, такому, что концентрация никак не приближает его к цели и даже наоборот активно отдаляет. Возможно, с очищением рассудка придет и озарение. Нужно лишь достаточно долго заглушать все прочие мысли. Лев делает вдох, потом выдох, сосредотачиваясь на ритме дыхания, в надежде, что это поможет его разуму найти необходимый баланс между пустотой и деятельностью. Он рисует в воображении чаще Калибана, какими их помнит. Могучие стволы, густая листва, щелчки и жужжание насекомых, далекие крики диких зверей, шелест ветра в тени деревьев над головой, редкий лучик солнца, что пронзает тускло освещенный подлесок наподобие ленс-удара с орбиты. Примарх сбивается с мысли, из памяти взметаются иные образы. Он прорубается через ряды собственных сыновей, как предателей, так и тех, кого он усудил за связь с первыми, пока звездолеты в вышине бомбардируют Калибан. Лев не собирался уничтожать планету, которая была и всегда будет его домом, но к тому времени флот уже приобрел немалый опыт. Кемос, Барбус, Нуцерия. И это лишь недавние жертвы, без учета всех безымянных миров, опустошенных темными ангелами за годы Великого Крестового Похода из-за присутствия там враждебных ксеноформ. Впрочем, даже столь свирепый орбитальный обстрел не нанес бы Калибану смертельного удара, если там не применялись боеприпасы, специально предназначенные для разрушения планет. Возможно, Мир раскололся в результате какого-то непредвиденного взаимодействия с гнусным колдовством, коим увлекся Лютер. Эль Джонсон раздраженно кряхтит, обрывает эту нить рассуждений и пробует снова. Он не может сказать наверняка, как долго просидел, и это уже неплохое достижение, поскольку обычно его разум с энтузиазмом начинает отслеживать ход времени при отсутствии других стимулов. Однако, как бы сильно Лев не пытался заглушить мысли, восприятие все равно говорит ему, что окружающее пространство изменилось. Открыв глаза, примарх видит, что уже не находится в своих покоях на борту славы Терры. Вместо этого он сидит на траве в Калибанских лесах, не в настоящих зарослях из его памяти, а в их окутанном туманом подобии, где Эль Джонсон впервые пришел в себя. Лев медитировал для того, чтобы попытаться осмыслить сей феномен, установить причину его возникновения и понять, можно ли управлять им. Изначально примарх не ожидал вновь столкнуться с этим явлением, но теперь полагает, что стоило бы, ибо галактика ныне стала даже более странной, чем прежде. Справа от Эль Джонсона бежит река, вновь поющая ему серебристым голосом. Он ощущает что-то позади себя, поднимается на ноги и оборачивается. Над ним нависает стена в несколько раз выше его самого. Лев уверен, что уже видел этот замок. Он сложен из знакомого серо-голубого камня и стоит возле реки. Примарх смотрит влево, но на воде нет маленькой лодки с рыбачащим королем. И смотрящего во тьме тоже нигде не видно. В стене замка обветшалые деревянные ворота с шипами из темного железа. Лев осторожно подходит к слегка приоткрытым створкам и, вытянув руку, толкает одну из них. Она тяжела, но для примарха это не затруднение. Эль Джонсон проходит под сводчатой крытой галереей из камня, ступая уверенно, как тот, кто в итоге возглавил настоящий Калибан, и осторожно, как тот, кому известны все бесчисленные опасности лесного мира, не ограничивавшиеся дикими зверями. Это подобие родной планеты Примарха, что бы оно ни представляло собой на самом деле, вряд ли будет сильно отличаться от оригинала в части угроз. В замок ведет темный туннель, и над ним проступают черные очертания горизонтальных бойниц, готовых излить смерть на захватчиков. Дойдя до середины прохода, Лев замечает, что из потолка торчат острые нижние концы опускной решетки, выкованные из железа. Это место должно стать второй линией обороны, если ворота падут. Миновав решетку, которая не падает при его приближении, Эль Джонсон выходит во внутренний двор. Замок не похож ни на одну из крепостей, известных ему по Калибану, но планировка все равно выглядит знакомой. Справа от льва, то есть дальше от реки, виден небольшой сад, где растет около десятка плотно посаженных фруктовых деревьев. Также в той стороне находятся жилые помещения, что вместили бы большую часть обитателей замка. Впрочем, тот отдаленно ощущается пустым. Прямо напротив примарха располагаются кладовые, а слева от них кухни. Еще дальше, по левую руку от него, возвышается большой чертог. Правда, его едва ли сочтет большим воин, который командовал линкором типа Глориана, длиной во много километров. Вон в той башне наверняка находится колодец, а в этой – покои правителя замка, а в следующей… Вдруг Лев замечает в окнах большого чертога мигающий свет, как будто от огня. Значит, возможно, в крепости все же кто-то есть. Направившись в сторону зала, он осознает, что почему-то решил двигаться тихо. Однако примарх не останавливается, чтобы объявить о своем присутствии, хотя как ни посмотри, здесь он незваный гость. Есть в этом месте что-то гнетущее. Эль Джонсону кажется, что неразумно будет нарушать речью тишину, царящую здесь, хотя он не понимает, почему так. Возможно, дело просто в воспоминаниях о Калибане, когда ненужный шум мог просто привлечь внимание хищников. Но может, причина и в каком-то ином инстинкте. У примарха нет ни оружия, ни брони, доспех еще не починили после боя с абордажным отрядом, а меч он не взял в руку и не повесил к поясу, когда приступил к медитации, поскольку не предполагал, что попадет сюда. Лев задается вопросом, не сидит ли сейчас его тело на полу в покоях на борту славы Терры, а сюда перенесся лишь разум, хотя подобное видится маловероятным. Ведь через эти леса группа Эль Джонсона пришла на Авалус. Следовательно, они способны переносить физические объекты. Хотя Лев смертоносен и сам по себе, отсутствие снаряжения все равно ощущается остро. Лишь глупец шагает в неведомое без оружия. Однако же вот он следует на свет пламени, словно крылатое насекомое, порхающее навстречу гибели. Несмотря на аналогию, подброшенную разумом, Эль Джонсон движется к чертогу. Он не знает, как попал сюда, и ему неведомо, как отсюда выбраться. Примарх не чувствует тяги в груди, как во время перехода на Авалус, но он явно оказался возле замка не просто так. Да, можно развернуться, уйти прочь от ориентира и начать бесцельно блуждать по лесам, но в крепости хотя бы есть шанс найти ответы. Двери зала открыты. Лев осторожно ступает внутрь, готовый ответить на любой вызов и проявление насилия, но ничего не происходит. Он просто оказывается в длинном помещении с наклонным потолком, усиленным балками из темного дерева, который достигает высоты 2 его роста в самой нижней точке и 3 в самой верхней. Языки того огня, что он видел, оживленно корчатся и извиваются вальковой посреди дальней стены, как настоящие, и лишь спустя мгновение Эль Джонсон понимает, там ничего не горит. Плита, где лежали бы поленья, пуста, и нет никаких отверстий для подачи воспламеняющегося газа или какого-нибудь другого, реже употребляемого топлива. Эта странность вызывает тревогу. Поскольку место кажется примарху знакомым, легко забыть, что оно не во всем подчиняется законам природы, как понимает их лев. Отведя глаза от огня, примарх осматривает зал. Свечи в настенных канделябрах, висящих на равном удалении друг от друга, дают еще немного света, благодаря чему из темноты выступают сотканные вручную гобелены и флаги, вертикально свисающие меж окон. Они тоже выглядят знакомыми, но подробности различить сложно, и лев не определяет, что это за полотнища. Тем не менее, их суть очевидна. Это свидетельство битв и величайших триумфов, одержанных правителем замка или его командирами. В самом конце зала в кресле с высокой спинкой сидит за деревянным столом раненый король. Он не двигается и не говорит, однако лев ощущает силу его взора. Примарх шагает к монарху, ожидая в любой момент услышать приказ остановиться, изложить свое дело, назвать себя или еще дюжины других требований или вопросов, которые владыка такого замка вправе задать неизвестному и незваному гостю, но тот молчит. Пока Эль Джонсон приближается к государю, тот просто смотрит на него, не мигая, темными глазами из-под свисающих седых волос и золотого венца на лбу. Примарх останавливается в паре шагов от стола, чья деревянная поверхность больше не блестит из-за слоя пыли. На ней лежат 3 предмета, расположенные так, словно имеют ритуальное значение. Справа от короля золотой подсвечник, более вычурный, чем те, что украшают стены. Слева копье или пика, тоже золотая, с влажным от крови наконечником. Прямо перед монархом стоит широкая золотая чаша, по окружности которой идут рельефные фигуры. Лев принюхивается. Кровь на копье не единственная в зале. Король до сих пор ею истекает. На одежде над нижней частью его живота виднеется темное пятно. И Эль Джонсон слышит, как с края трона срываются капли, падающие в лужу на полу. Государь все так же пристально смотрит на льва, ничем не выказывая, что напуган. Хотя именно такой реакции примарх мог бы ожидать от раненого смертного, который одиноко сидит в своем чертоге, где напротив него стоит огромный постчеловеческий воин. Взгляд монарха буравит льва и даже проходит насквозь, словно ему открывается нечто, лежащее далеко за стенами вокруг них. Так или иначе, Эль Джонсон уверен, что королю известно о его присутствии, просто он недостоин безраздельного внимания владыки замка. Судя по выражению его лица, король чего-то ждет, и лев вспоминает, о чем говорил смотрящий после первой встречи примарха с государем. «Ты еще не задал верный вопрос!» Эль Джонсон не терпит подобных игр, но его не покидает ощущение, что король молчит не по своему желанию. Тут какая-то головоломка. Нечто активно мешает примарху общаться, пока не будут произнесены правильные слова. Не самая странная вещь, с которой примарху доводилось сталкиваться на протяжении жизни. «Кто ты?» – спрашивает он. Государь тут же фиксирует на нем внимание, словно впервые по-настоящему видит льва. Однако затем его взгляд снова обращается в пустоту. Нет ни других движений, ни звуков, монарх не обмикает и не вздыхает. Но Эль Джонсон чувствует, что он разочарован. Лев пробует снова. «Как исцелить тебя?» Король вновь обращает взор на примарха, и какое-то мгновение тот надеется, что попал в точку. Но нет, ответа не следует. Вместо этого монарх одними лишь глазами передает Эль Джонсону предупреждение, хотя тот и не видит никакой непосредственной опасности. Лев раздраженно хмурится и открывает рот, чтобы попробовать еще раз. Где? Тени, отбрасываемые креслом монарха в свете пламени очага и канделябров на стенах, начинают двигаться сами по себе. Они удлиняются, сгущаются и тянутся по полу к Эль Джонсону. Примарх узнает их, это те же самые темные силуэты, что рыскали вокруг лодки короля, когда тот рыбачил в реке. Именно в них тогда стекала его кровь. Смотрящий во тьме предупреждал, что они уничтожат льва. Взор короля становится еще острее, он выражает одновременный гнев и разочарование. Эль Джонсон делает шаг назад. Примарх не знает, как сражаться с врагом, который на первый взгляд состоит из одних лишь теней. Но возможность попробовать ему так и не выпадает. Глаза монарха вспыхивают, и мир вокруг льва застилает белизна. Когда его зрение проясняется, он обнаруживает, что стоит в своих покоях на борту Славы Терры. Сигнал Вокса извещает Эль Джонсона о прибытии корабля в пункт назначения. 24. Как же странно перемещаться в открытую после того, как 400 лет ты только и делал, что прятался. Нельзя сказать, что это меня не беспокоило. За прошедшие десятки лет я трижды чуть не угодил в лапы или моих современных братьев, или связанных с ними капитулов. Уже само присутствие или прибытие этих фанатиков вынуждало меня пускаться в бегство многие дюжины раз. Теперь я носил с собой вид-проектор с голографической записью, где Эль Джонсон называл меня по имени и распоряжался, чтобы всякий, кто посмотрит ее, оказывал мне любую помощь во имя Императора и Повелителя Первого. Однако я почти не сомневался, что нынешние темные ангелы посчитают это еще большей ересью, нежели та, в которой я, по их мнению, уже и так повинен. Никто из них не видел и не слышал льва до разрушения, и поэтому они вряд ли поверят, что сообщение подлинное. Так или иначе, я испытывал удивительно приятные ощущения, вновь находясь на мостике имперского звездолета, чей экипаж относился ко мне с уважением. Смертные не знали всей правды обо мне, но им хватало того, что я принадлежал к императорским темным ангелам и сопровождал примарха. Мне дали под командование Пакс Фортифундис, эсминец типа Кобра, один из самых маленьких кораблей Авалузского флота, способных путешествовать через варп. Его длина составляла чуть больше 1,5 километра, и в обычной ситуации Кобры развертывались целыми эскадрами в составе боевого флота, они отправлялись на задание в одиночку, однако меня, предположительно, не ждала битва. Ранее мы прибыли к Гамме-2, второй луне Тривенума Гамма, газового гиганта в системе Тривенум. По словам Борза, до него дошли слухи, что здесь присутствует как минимум один падший, хотя сам он не летал сюда, чтобы выяснять, истинны ли эти россказни, якобы полагая, что его пираты мало чем смогут поживиться на здешних планетах. Я же понимал, что Одноглазый о чем-то умалчивает. Думаю, он вмешивался в дела иных падших, только если те сами того желали. Нынешние спутники рыцаря-капитана нашли его сами, случайно или намеренно. Как мне казалось, Борс не разыскивал своих братьев-падших, потому что боялся разочароваться. И я понимал рыцаря-капитана. Я провел столетия, веря, что лев предал нас. Однако после того, как я встретил Приавеля, а затем покинул его, меня порой охватывали сомнения. То, что он увлекся гнусными занятиями, легко было списать на его личные изъяны или чувство отчаяния, возникшее из одиночества в незнакомой галактике, где на тебя постоянно охотятся. Но что, если это я, исключение среди братьев? Что, если из-за изгнания и обиды на примарха я не замечал, как в рядах тех, кто окружал меня на колебании, расползается порча? Чем больше братьев я встречал в нынешнюю эпоху, где мы превратились в ненавидимых всеми беглецов, тем чаще я приходил к неутешительным выводам, ведь теперь они могли сбросить любые маски. Хотя космодесантники не ведают страха, отсюда не следует не то, что мы объективно рассматриваем собственные предрассудки и предубеждения, не то, что нам нравится, когда нас уличают в ошибках. Тут в нас осталось слишком много от стандартных людей. В системе Тривенум царила неразбериха, пример того хаоса, в который погрузилась галактика после того, как открылся Великий Разлом. Тривентум Тета, промерзший мир на ее краю, где раньше велась добыча особенного льда, непрерывно транслировал целый хор воплей, Чтобы не рисковать рассудком вокс-офицеров, сигнал быстро переключили с главного пульта управления на приемники мага Сатрона, одного из корабельных техножрецов. Спустя 4 часа Магас уведомил меня, что какие-либо повторения отсутствуют. Из этого он сделал вывод, что передача не зацикленная, а продолжительная и непрерывная. Возможно, она даже велась в прямом эфире. Судя по отчетам, роскошные дворцы, висящие в верхних слоях атмосферы Тривентума Эпсилон, второго газового гиганта системы, где прежде жили люди высокого положения, столько раз подвергалось нападениям налетчиков Альдари, что те немногие обитатели, которых не увели в рабство, решили попытать счастье и пересечь варп-штормы. Тривентум Альфа, близкая к звезде скалистая планета, затихла сразу же после возникновения Великого Разлома. Согласно открытым навигационным записям системы, корабли, входившие на орбиту единственной луны этого мира, без каких-либо видимых причин сразу же пропадали с Олспиков и прекращали любые передачи. Несмотря на все муки и страдания в системе, луны Тривентума Гамма по-прежнему причисляли себя к Империуму, пусть и чисто номинально, так как со времен появления Великого Разлома ни разу не вступали в контакт с государственными структурами за пределами Тривентума. Насколько мы смогли установить, их жители просто не высовывались. Они старались не изучать события в остальной системе слишком пристально, опасаясь навлечь беду и на себя. Когда нас на борту Пакс Фортифундис вызвал оборонительный флот планеты, в сообщении звучали энтузиазм и враждебность, типичные для бойцов, наконец столкнувшихся с объектом, который, по их мнению, они сумеют гарантированно уничтожить в случае необходимости. Впрочем, агрессивность исчезла, как только я назвался Забриилом из «Темных ангелов», посланником вернувшегося примарха Льва Эль Джонсона. «Это чудо!» – воскликнул капитан Роулин, командовавший флотом, худой как щепка мужчина с темными впалыми щеками, из-за размытости изображения на гололитовом дисплее его лицо напоминало череп. «Мы сейчас же уведомим наших повелителей. Владыка Лансиил твердо потребовал, чтобы мы сразу докладывали ему о прибытии в систему любых космодесантников, особенно темных ангелов». Я несколько веков оттачивал умение напускать на себя безразличный вид, чего хватало, чтобы обманывать смертных. Но не стану отрицать, что слова капитана ошеломили меня. Я ведь уже приготовился заняться поисками вроде тех, которые прежде привели меня к Каю, Авкару и Лахоку. Рыскать по улицам, или точнее различным уровням огромных городов Ульев Гаммы-2, высматривая тайные знаки. Мне и в голову не приходило, что население будет знать о падших. Конечно же, владыка Лансиил мог оказаться вовсе и не падшим, а современным темным ангелом, который, возможно, застрял в системе. Если он прикажет захватить меня, скажется то, что Пакс Фортифундис безнадежно уступает оборонительному флоту в огневой мощи. И при всей стремительности Кобры эсминец точно не обгонит залпы орудий, что нацелятся на его двигатели. Один из моих братьев на Гамме-2, я начал тянуть время. Мне не было известно об этом. «Двое, мой повелитель», – охотно объяснил Раулин. «Владыки Лансиил и Галат милостиво возглавили оборону Гаммы». Итак, два космодесантника, причем темных ангела, заняли руководящие посты прямо как лев на Авалусе. Это объясняло, почему Гамме и ее лунам удавалось отражать налеты ксеносов и не допускать, чтобы возвысились культы. Однако же теперь я еще больше опасался за исход моего задания, так как не узнал имена, названные капитаном, и до сих пор не представлял, кто такие эти Астартес, мои братья из прошлого, или же воины, которые захотят взять меня в плен и допросить. И даже если они мои старые братья, почему они действовали так открыто? Считали, что современные темные ангелы не пробьются сюда через варп-штормы, а потому не боялись преследования? Или же они взялись командовать из каких-то более зловещих побуждений? Ведь любой культ будет действовать гораздо свободнее, если его одобряет верховная власть системы. Пожалуйста, скажите им, что я немедленно иду на посадку и желаю поговорить с ними обоими. Лицо капитана слегка дрогнуло, и мне подумалось, что если он играет в карты, то наверняка просаживает деньги. «Мой повелитель, я могу передать ваши пожелания, но мы должны подождать». «Мне ждать ничего не нужно, капитан», – твердым голосом перебил я. «Как уже говорилось, я представляю здесь Льва Эль Джонсона, примарха темных ангелов, который вернулся к нам спустя 10 тысяч лет. Он сын императора, мой генный отец». И генный отец двух моих братьев. Его власть в этой системе превыше их. Я дал сигнал вокс-офицеру, и он оборвал передачу. Капитан Пакс Фортифундис по имени Монтарас щелкнула вокс-рупорами, чтобы привлечь мое внимание. Хотя она прослужила на флоте так долго, что теперь ее древнее тело плавало в капсуле с аминотической жидкостью, напрямую управляя кораблем с помощью мысли-импульсов, голос ее разума, прозвучавший из динамиков, оказался на удивление мягким и живым. «Мудро ли было передавать столь категоричное послание, владыка Забриил?» – спросила она. «Я лишь один корабль против многих, а доверие нынче в дефиците». «Для моего легиона доверие всегда было в дефиците», – тихо ответил я. «Тот мы походим на своего отца. Я не желаю ждать, пока мои братья гадают о моих намерениях, а хочу надежно убедить их, что не только обращаюсь к ним от имени Льва, но и сам верю в его слова». Замешкавшись, я бы показал, что сомневаюсь, примут ли они власть примарха, а значит, дал бы повод подумать, будто сам не уверен в подлинности его личности. Если же я буду действовать так, словно они точно мне не откажут, тогда мои братья, скорее всего, захотят встретиться со мной, чтобы понять, почему я веду себя подобным образом, несмотря на колоссальное превосходство их флота в огневой мощи. Вокс-рупоры издали звук, который я истолковал как смех. «Вы либо замечательно хитроумны, либо замечательно прямы, мой повелитель. В любом случае курс проложен, мы на подлете к Гамма-2 и встанем на низкую орбиту, если только меня не разнесут на куски. Я уже распорядилась, чтобы в синем ангаре для вас приготовили челнок. Вам требуется сопровождение?» «Незачем», — ответил я, отворачиваясь. «Они ведь космодесантники. Если мне не удастся убедить их примкнуть к нам, то никакие речи смертных не помогут». Спустя примерно 15 часов транспортник Аквилы сел в главной посадочной секции Улья Крона. Мы не попали под огонь, хотя судя по тому, какими отрывистыми фразами диспетчеры направляли Пакс Фортифундис мимо орудийных платформ, а потом уточняли изменение курса для челнока, мое поведение задело кого-то за живое. Так или иначе, со мной все еще не связался ни один из боевых братьев, и я рассудил, что они хотят оценить меня при личной встрече. Рампа начала опускаться, и я напоследок словно бы взглянул на себя со стороны. Болт-пистолеты покоятся в кобурах, цепной меч примагничен к одному бедру, шлем к другому. Лицо открыто и не защищено. Я не желал предстать перед воинами в образе какого-то просителя, но и не хотел, чтобы они подумали, будто я в любую секунду готов открыть огонь. Однажды наш легион едва не уничтожил сам себя из-за недоверия и недопонимания, и я не собирался повторять те события, пусть и в гораздо меньших масштабах. Оставалось только увидеть, какие же братья меня ожидают. И спустя мгновение я получил ответ на свой вопрос. Рампа опустилась достаточно низко, чтобы в мое поле зрения попали массивные громадные наплечники тактической дредноутской брони катафрактий, а затем и весь пышно изукрашенный доспех. Его венчала пара крыльев, закрепленных над шлемом, и всюду на поверхности лат виднелась символика нашего легиона. Оперенные крылья, мечи, черепа и другие, более загадочные знаки, обозначавшие ранги и специальные звания, коими обладал воин. Этот катафрактий входил в число наилучших комплектов брони, когда-либо произведенных первым, а носил ее настоящий гигант с проседью в бороде. Правой кистью он сжимал рукоять огромного клинка длиной в рост большинства смертных, чье острие упиралось в палубу. Латы воина были черными, кроме пластин над рукой с мечом. Их окрас цвета кости означал, что владелец доспеха принял на себя удар, предназначенный другому, чем спас тому жизнь. Передо мной стоял киновид из внутреннего круга, один из самых искушенных и умелых воинов былого легиона. Даже после нескольких веков жизни, проведенных вне какой-либо командной структуры, мне пришлось подавить желание отсалютовать ему как старшему по званию. Воин, стоявший рядом с ним, выглядел гораздо менее примечательно в своем доспехе типа 3, хотя такое снаряжение, как у него, огромный абилиционный щит и силовой меч, встречалось не столь часто. Насколько я мог судить, подобное оснащение имели только ветераны из отделений прорывников, хотя всегда существовала вероятность, что он взял это оружие, просто не имея иного выбора. Итак, на один из вопросов я ответ получил, ибо войны, несомненно, происходили из 31-го тысячелетия. Меня убедила одна лишь их экипировка, не говоря уже о том, что их броня имела черный цвет, как и у меня, а не насыщенный травянисто-зеленый, как у наших современных братьев. Теперь оставалось узнать, как они примут меня, и не кроется ли что-то неприглядное под завесой их правления здесь. «Рад встрече, братья», – произнес я, начав спускаться по рампе еще до того, как она коснулась земли. Я продолжал следовать тактике, которую выбрал при обращении к капитану Роулину, вести себя так, словно ожидая от окружающих только одной реакции, и смотреть, каковы будут их действия. Я Забриил, из третьей роты 15-го капитула. Лансиил, рыцарь-сержант 1-го отделения 24-го капитула. Звучным басом ответил прорывник, награждая меня улыбкой. Он носил аккуратно подстриженную черную бороду с обильными вкраплениями седины на тугих завитках курчавых волос. Цвет его смуглой кожи был таким же глубоким и насыщенным, как и звучание голоса. «Я Галат», — просто сказал Кеновид. Когда я посмотрел на него, ожидая продолжения, великан встретил мой взгляд с равнодушным видом. «Галат считает наши прежние звания необязательными», — объяснил Лансиил с веселым видом, взирая на товарища. Также он не преминул покоситься и на меня озорно блестящими глазами. «В них больше нет смысла», – произнес Галат, повернувшись к Лансиилу, и у меня сложилось впечатление, что они уже несколько раз обсуждали эту тему, а сейчас подняли ее в основном для меня. «Мы не командуем, и над нами командиров нет, а наш легион не существует в прежнем виде. Но меня уверяли, будто вы все-таки командуете людьми», – вставил я, не давая разговору уйти в сторону. «Мне сообщили, что вы здесь встали во главе обороны. Хотя, — добавил я, — стоило бы предположить, что таких командиров снабдят почетной гвардией, независимо от того, требуется она вам или нет». «Мы ничего не знали о твоих намерениях», — сказал мне Лансиил. «Да и вообще, ты ведь служил разрушителем, так что лучше не рисковать смертными, учитывая, какие средства ты мог бы применить». Он засмеялся, увидев, что я хмурюсь. «Мы никогда не встречались лично, но оба охотились на рогданцев в лабиринтах их проклятой боевой луны в Адвексморсе. Я помню твое имя и назначение по служебным спискам». «У Лансиила необычно хорошая память», — подал голос Галат. «Фосфикс у меня закончился лет 400 назад», — сухо произнес я. «Но достаточно любезностей, братья. К нам вернулся лев. Так гласило твое сообщение», — подтвердил Галат. «А ты можешь чем-то подтвердить его?» Вместо ответа я потянулся к поясной сумке, вытащил вид-проектор и нажал на руну включения. Возникла дергающаяся гололит-картинка, частицы света, слившись вместе, сформировали изображение нашего генного отца. Лев был облачен в тяжелый балахон с капюшоном, который он откинул, чтобы открыть морщинистое лицо, окаймленное косматыми волосами. Повелитель первого выглядел как древний воин-король, который с годами приобрел мудрость, но и не растерял свирепости в бою. «Я Лев Эль Джонсон, примарх темных ангелов и сын императора. Если вы смотрите это сообщение, знайте, что его носитель Забриил служит моим посланником». Поле охвата немного расширилось, и в гололите появился я, стоявший рядом со львом, в броне, но без шлема. Разница в стати между нами замечалась мгновенно, даже при том, что керамитовые доспехи добавляли мне массивности. Собственно, так и задумывалось. Не только подтвердить мою личность как носителя послания, но и наглядно показать зрителю истинную природу создания, которое обращалось к нему. «Меня не было в Империуме сотню веков, а вернувшись, я обнаружил его погруженным в хаос. Я обращаюсь к вам безо всяких намерений править, ибо не хочу становиться ни императором, ни регентом, ни обладателем какого-либо другого титула. Мой долг прост – защитить человечество от угроз, что рыскают во тьме. Мировалус стал центром львиного протектората. Любому, кто пожелает присоединиться к нам – нужно лишь отправить туда весть, и тогда мы прибудем к вам, если сможем. Я знаю, что мои сыновья разбросаны по всей галактике и действуют как открыто, так и тайно. У меня нет желания вскрывать старые раны. Я призываю всех космодесантников из рода темных ангелов примкнуть ко мне, ибо и я, и сама галактика сейчас нуждаемся в вас больше, чем когда-либо. Если вы праведны сердцем, вам обязательно найдется место в этом начинании». Лицо примарха вновь посуровило. «Но имейте в виду, пусть я и не собираюсь править даже частью Империума, я все еще повелитель первого. Если мои сыновья желают что-то делать от моего имени, кого-то судить или карать, им следует отказаться от всех подобных действий до моего решения. Сыны мои, пока вы не посоветуетесь со мной, не думайте, будто вам известно мое мнение. Уже и так произошло слишком много недоразумений». Сообщение закончилось, и Гололит с шипением потух. Как я сразу же понял, у Лансиила и Галада не возникло никаких сомнений по поводу истинности послания, ибо выражения их лиц говорили сами за себя. Поверят ли в истинность сообщения мои подозрительные современные братья? Совсем другой вопрос. Во всяком случае, мы с Львом сошлись на том, что если они увидят послание, отправят как можно больше свободных кораблей на поиски примарха. По мнению Эль Джонсона, затем он смог бы убедить темных ангелов не уничтожать звездолет или город, в котором находится примарх, по крайней мере до того, как они встретились бы с ним лично. Я надеялся, что он прав. В прошлом бы я, возможно, и испытал мрачное удовлетворение от такого исхода, но не теперь, когда Лев поклялся мне, что в прошлом именно его сыны неожиданно открыли по нему огонь, а не он напал на Калибан первым. Ныне примарх путешествовал с воинами того гарнизона, и если бы его атаковали те, кто всегда считали себя верными Империуму, это стало бы поистине злой шуткой. Впрочем, галактика никогда не отличалась милосердием. «Это он!» – выдохнул Лансиил, чье лицо выражало благоговение. «Да», – согласился Галад и наморщил лоб. «Хотя мне интересно, сколько истины в его словах. Он боевой вождь, каким был и Император». Возможно, даже в большей степени, ведь примархов создали как раз для войны. С чего бы ему не желать править, учитывая состояние Империума? Брат, хотя Лев обладал самыми разными качествами, лжи среди них точно не было, возразил Лансиил. Да, он хранил секреты, но это не то же самое, что вести обманные речи. Если он говорит, что не намерен становиться новым Императором, я ему верю. А как насчет другой части? Про его сыновей? Оценивающе посмотрел на меня Галад. Там он выражался довольно расплывчато. «Лев выбирает слова осторожно», — ответил я. Он не знал, кто увидит сообщение, и считал, что открытое упоминание о расколе внутри Легиона может плохо сказаться на моральном духе тех, кому ничего об этом не известно. К тому же он не хотел возмутить наших современных братьев. Они же 10 000 лет старались утаить этот секрет и преследовали всех, кто имел отношение к нему. А Лев осознает, кем стали те, кто в нынешнюю эпоху называет себя темными ангелами, спросил Галад. Ему известно об их рвении и мстительности, о том, что они готовы даже бросить своих союзников, чтобы расследовать любые слухи о нас. Я объяснял ему как мог. Время покажет, поймет ли он это по-настоящему. Но смысл сообщения в том, что именно Лев, а не его сыны, будет судить нас, причем по нашим нынешним действиям, а не потому, как мы поступили во время разрушения. Я перевел взгляд с одного воина на другого. «Так вы отправитесь со мной?» Галад колебался. «Мы обещали защитить этих людей. А разве у нас есть варианты лучше, нежели отправиться ко Льву за помощью?» Поинтересовался у него Лансиил. «Гаммы и ее луны не смогут выживать в изоляции вечно, Галад. Мы всегда знали, что либо вступим в контакт с одной из фракций Империума и будем как-то разбираться с этим, либо налетчики все-таки задавят нас. Объединение миров, протекторат, который не собирается занимать место Империума, а лишь хочет защитить его остатки. До первого сообщения Забриила я даже не надеялся на что-то подобное. Брат, скажи честно, неужели ты считаешь, будто у нас больше шансов защитить систему и даже отбить ее потерянные территории, чем у Льва?» «Вовсе нет», — сказал Галад. «Но что насчет нас самих, Лансиил? У Льва всегда был неровный характер». «Вот только не надо делать вид, будто ты переживаешь за свое здоровье», — со смешком ответил Лансиил. «Это ведь не так. Уж я-то тебя знаю. Галад слишком благороден», — пояснил мне рыцарь-сержант с искорками веселья в глазах. Он бы уберег меня от любого вреда, если бы мог. Ты бы сделал то же самое», — невозмутимо произнес Галад. «Прикрывая меня, твой щит принял на себя не меньше ударов, чем отразил, обороняя тебя». «Но ты ведь такая крупная и притом медленная цель», — пошутил Лансиил, затем он посерьезнел. «Но по правде, брат, я не вижу ни единой причины, почему бы нам не отправиться за Бриилом. Даже если Лев желает покарать конкретно нас за наши предполагаемые злодеяния, это не значит, что мы должны лишать народ Тривенума защиты, которую может дать Примарх. Мы всегда желали лишь служить человечеству, и с Эль Джонсоном это удастся гораздо лучше, чем если мы останемся править маленьким королевством, ожидая, когда погибель придет за нами». Галад вздохнул и с теплотой положил руку на наплечник Лансиила. «Если таково твое желание, я отправлюсь с тобой». Он взглянул на меня. «А как насчет другого нашего брата? Его ты тоже хочешь разыскать?» Я сдвинул брови. «Другого брата?» В слухах упоминался лишь один темный ангел, а не двое, и капитан Раулин говорил только о вас. «Бивидан», — начал объяснять Лансиил. «Я нашел его десятилетия назад, когда искал Галада, но он всегда был меланхоличным. Бивидан совершенно отринул битвы, и после того, как мы прибыли сюда, решил отправиться в Умбранские горы, дабы вести жизнь отшельника. Мы навещали его несколько раз, и он выглядел вполне счастливым, хотя его нисколько не интересовало, что творится в большом мире. Примарх пожелал, чтобы я доставил сообщение всем его сыновьям, кого только смогу разыскать», — заметил я. «Если я не встречусь с Бивиданом, то совершу упущение. Мы дадим тебе транспорт для поисков, пока будем готовить смертных к нашему отбытию и объяснять им, почему уходим», — произнес Галад. «Ну, Забриил, на успех сильно не надейся. Бивидан упертый, и его не получится убедить». «Я не собираюсь убеждать Бивидана», — ответил я. «Он получит от меня то же послание, что и вы, ни больше, ни меньше. Только ему решать, отказаться или согласиться».